Глава 28. Почему приглашают именно меня? Не могу сказать. Я передал им твою информацию о том, что город вскоре будет затоплен и подвергнется атаке противника со стороны океана. Однако твоего имени не называл. Только что поступило сообщение. Нам нужен тот, кто предупредил об опасности. От этого зависит выживание всего города. Так, ясно, что ничего не ясно. От кого именно пришел запрос? Эль Лобо? Нет, от некоего Санта Муэрте. Это еще что за гребаный Санта? И где его олени? Вновь чирикает трансивер с сообщением от Конрада. Что мне им передать? До восточного побережья тысячи километров. На это уйдут дни пути по территориям, захваченным монстрами. Как я, по-вашему, попаду в Сан-Агустин? Телепортируюсь, что ли? Отбив сообщение, замираю и склоняю голову на бок. А ведь я могу. Теоретически. Телепортариум мог бы помочь, но прямо сейчас он недоступен. Для его постройки вначале придется разобраться с приоритетной целью, неизвестным квазом. И очень надеюсь, что Тай полез не к нему. Однако я не ограничен только лишь телепортариумом. Как говорится, есть у меня один человечек. Правда, прежде чем соваться в Сан-Агустин, мне надо отыскать Николая. Потому что его безопасность беспокоит меня куда сильнее, чем проблемы британцев. Пока я размышлял, генерал Дан уже успел набросать новое сообщение. «Я в курсе сложностей с логистикой, но ничем помочь не могу. Вторая сторона настойчиво ищет способ поговорить с тобой напрямую. Мне передать им твой позывной?» «Стоит ли рисковать, раскрывая свое инкогнито?» Если уж я задумал переписать историю и спасти Сан-Агустин, сейчас поздно давать заднюю. Надо идти до конца. Да. Молчат. Сообщение получено, но не прочитано. Полагаю, ситуация вышла из-под контроля, иначе бы они не обратились за помощью. Понял. Держите меня в курсе. Хорошо. Удачи. Убрав устройство, я начинаю опрашивать всех, с кем вчера и сегодня контактировал Тай. Этот список весьма ограничен. Парень он сам по себе закрытый. Гидеон припоминает, что накануне отряд обсуждал возможные места для дальнейших экспедиций. Среди таких мест был аэродром, расположенный сразу за Денби, здание тюрьмы на востоке от Фритауна, а также деревня Амишей. Хотели проверить, что с ней стало. Один короткий разговор спустя я отбиваю сообщение железной Мэгги в Денби и Терри во Фритауне. Анри после наводящих вопросов вспомнил, что Тай действительно наведался к нему утром и забрал эндуро – мотоцикл, собранный нашим сумасшедшим изобретателем на коленке из нескольких сломанных доноров. Эндуро – мотоцикл, предназначен для активной езды по пересеченной местности и бездорожью. Мэгги отвечает, что за исключением вояк, которых я сопроводил, новых гостей не было. Зато Терри, взяв паузу, отписывается, что пепельноволосый мужчина на мотоцикле действительно проезжал несколько часов назад. Почти чувствую, как физически утекает драгоценное время и бегу к плетельщику пробоин. «Валис, тревога! Мне нужен портал вот в эту точку!» Вытащив картограф, демонстрирую локацию в стороне от Фритауна. «Что случилось?» Осьминожка пристально смотрит мне в глаза. «Нет времени объяснять, пожалуйста!» «Хорошо». На миг задумывается и мягко кивает пришелец, после чего поворачивает голову к драгане, замершей у стены. «Составь ему компанию». Я и сам хотел попросить у нее помощи, поэтому лишь благодарно киваю. «Ладно», — легко соглашается ушастая. Застоявшийся воздух кабинета разрезает овал, на другой стороне которого под солнцем искрит нетронутый снег. Первым ныряю в портал и выпрыгиваю посреди чистого поля. Вдалеке маячит бывшее прибежище Самиди, тюрьма строгого режима. Внушительное здание из серого бетона и стали. Его стены поднимаются к небу, а их гладкая поверхность испорчена лишь несколькими узкими окнами наверху. Здание окружено по периметру двумя вынесенными вперед стенами. Первая – забор из сетки с колючей проволокой наверху. Вторая – унылый бетон, в котором через промежутки торчат сторожевые вышки. Когда-то это была неприступная крепость, сейчас ее защищенность несколько поколебали многочисленные разрушенные секции стен и порванная, как фольга, сетка. Открыв картограф, быстро сканирую изображение. Тая, к сожалению, не видно. Нужно повышать ступень гаджета, чтобы засекать людей. Нет и красных точек, враждебных существ. Поэтому прячу устройство и просто принюхиваюсь изо всех сил. Мое обоняние атакует целое море запахов. Далекий лес, выветрившиеся нотки крови, приглушенная вонь плесени, разлагающиеся мертвечины и грязи, едкие дезинфицирующие средства, сходящий на нет смрад немытых человеческих тел, далекие, почти незаметные ароматы еды и... запах, ассоциирующийся у меня с Николаем. Оружейное масло, с помощью которого он ухаживает за катаной, пиво и пот. «Он где-то здесь», — говорю я больше для себя, чем для Драганы. «Кто?» «Тай, мечник». «Что он здесь забыл?» «Решил в одиночку бросить вызов Квазару», отвечаю, прикрыв глаза. «Похвально», кивает девушка. «Какой нахер похвально? Абсолютно ненужный риск. Усилием одергиваю себя. Уж чья бы корова мычала?» Пока я пытаюсь определить направление, откуда идет запах, Дрог Кальфар уже сверяется со своим картографом. «Туда». Она указывает на западную оконечность здания. Мы срываемся на бег. На территорию проникаем сквозь проломы в стенах и сразу попадаем в безрадостный внутренний двор. Спортивный инвентарь занесен снегом, баскетбольное кольцо дребезжит, оставленное бывшими жильцами. По мере приближения к зданию тюрьмы запах усиливается, и вскоре я уже встаю на след. Чутье Ксарида ведет меня все дальше и дальше от стен, но не внутрь заброшенного здания, а по его периметру. Свернув за угол, выходим к большому гаражу, где ржавеют тюремные автобусы. Прежде здесь, похоже, занимались их обслуживанием и ремонтом. Сейчас же внутри большой прямоугольной постройки с откатными дверями пахнет машинным маслом, кровью и чем-то чуждым. Драгана сжимает рукоять меча, чье лезвие светится от накопленной энергии, а я держу наготове дробовик с разрывными патронами. Готов стрелять в любую секунду. Однако стрелять, как и рубить, не требуется. Еще дюжина шагов, и нашим глазам открывается пространство, прежде скрытое бортом полуразобранного автобуса. На холодном бетоне валяется мертвый монстр, и это действительно квазар. Он напоминает гигантского ската с большим плоским телом длиной около 4,5 метров и с размахом крыльев больше 6 метров. У чудовища гладкая шкура с перламутровым синим оттенком, который наверняка переливается на свету. В сумраке сказать сложно. У существа два набора плавников, причем большие, расположенные спереди, напоминают пару вытянутых рук. Меньшие плавники расположены ближе к задней части тела и, возможно, используются для управления и маневрирования. У твари огромные и круглые глаза, а под ними лежит хищный провал пасти. Живой она быть не может по причине того, что здоровый кусок ее головы валяется в стороне от тела. Трофей Николая Тая Морозова содержит 41 917 единиц арканы. Способность – водяной хлыст. Требует сила – С, мощность – С, ловкость – С, резонанс – С. Активная. Расходует 1200 в скобках 576 единиц арканы в минуту. Ступень – С. Шанс отторжения 23%. Позволяет вам сформировать из уплотненной воды хлыст, пригодный для атаки нескольких целей одновременно. Дистанция атаки составляет 16 метров. Пробивная сила хлыста существенно увеличена, позволяя разрезать материю. Вы приобретаете возможность опутывать цель с помощью хлыста, а также рывком приближать ее к себе. Кроме того, хлыст может менять агрегатное состояние и температуру от острейшего льда до кипящей воды. В стороне от убитого кваза лежит Тай. Грудную клетку мечника покрывает толстая ледяная корка, а из уголков рта стекает кровь. Его глаза закрыты. Вобрав картину боя, в тот же миг бросаюсь глайдом к товарищу. Мне приходится серьезно напрячь слух, чтобы уловить почти беззвучный вздох. Николай еще жив. От волнения руки слегка трясутся, но я выхватываю из кольца регенеративный инъектор ступени D и вгоняю его в шею белобрысому. Его веки подрагивают, но Тай не приходит в себя. Не дожидаясь, делаю укол вторым шприцем. Сквозь лед, покрывающий грудь и живот мечника, видно, как глубокая рваная рана медленно зарастает. Монстр, сам того не желая, спас жизнь этого выпивохи. Морозная корка остановила кровь и понизила температуру тела, позволив ему дождаться помощи. Николай приходит в сознание через несколько минут. Резко открывает глаза и пытается сесть. Мне приходится помешать ему. «Не спеши. Пусть аптечки отработают до конца». Он кивает и спрашивает. «Я победил?» «А сам не помнишь?» «Нет». «Тогда погляди туда». Машу рукой в сторону мертвого монстра. Тай поворачивает голову и радостно скалится. «Поздравляю с победой, камикадзе», хмыкаю я. «Это был хороший бой», — негромко замечает Драгана. «Ты-то откуда знаешь?» «Сражение на пределе собственных сил в шаге от смерти. Что это, если не истинная красота?» Тай молча следит за нашей беседой, лишь тихонько вытягивает из кармана банку и со щелчком открывает ее. «Если бы я был твоим лечащим врачом...» «Сказал бы не налегать на алкоголь, когда ты чуть не отбросил коньки. Но я не доктор, так что похер. Пей на здоровье!» Тень улыбки появляется на губах Николая, и он делает основательный глоток, выдыхает и бьется всего маха банкой по земле. Фонтанчик пива выплескивается вовне. «Я... квазар!» Орет обычно спокойный мечник. «И я жив!» — добавляет он куда тише. «Ага. Не желаешь в отпуск?» «В отпуск?» — удивленно переспрашивает он. «Ага. Прибрежный тихий городок, золотистый песок, мулатки носят коктейли, райский уголок». «Мулатки, значит?» — морозным голосом уточняет Драгана. «Исключительно для моего друга», — ухмыляюсь я. «Можно», — отвечает Тай. «Тогда собирай свое барахло», — киваю на труп кваза. «И погнали». «Портал просуществует не дольше 3 секунд», — вновь напоминает Валис. «Слишком большое расстояние. Не мешкайте. Если портал закроется посреди перемещения, останетесь по частям в точке отправки и назначения». «Ага, ага», — механически отзываюсь я, проверяя оружие. «Главное, не забрось нас куда-нибудь в океан». «Знаешь, забрось», — фыркает Драгана. «Ох, чую, тут уже одним свиданием не отделаюсь». Лидер пульсаров создает пробоину, и под спуртом я влетаю внутрь. Не отстает от меня и Николай. Нужно же кому-то прикрывать мою спину. Сан-Агустин встречает меня узкими извилистыми улочками. Они вымощены булыжником и окружены историческими зданиями. Вокруг сплошные кованые балконы, разноцветные флаги и обилие растительности. Ни снега, ни морозов. Будто в теплую осень вернулся. Идиллия держится считанные секунды, потому что очень быстро мой нос чует запах крови, морской соленой воды и рыбы. Уши улавливают крики, животный рев, стрельбу и звон оружия. Глаза фиксируют мертвые тела, как людские, так и нет. «В отпуск, значит?» Попивая пиво, с ехицей произносит Тай.